У входа я сбросил сандалии и на цыпочках отправился по коридору до двери центрального холла. Оттуда доносилось «желтые тюльпаны, вестники разлуки». Сердце мое колотилось в бешеном ритме, но я все же отметил «быдло в своем репертуаре». Обычно так говорила мама, столкнувшись с бескультурьем. Я прислушался. За дверью пьяные охранники яростно спорили о футболе. Едва дыша, по миллиметру, я задвинул щеколду, отрезав тем самым охрану от сауны. «Мама поступила неосмотрительно», — мелькнуло у меня в голове, позабыв запереться во время свидания с капитаном. Все так же на цыпочках я завернул в другой коридор, ведущий к сауне. Здесь музыка звучала не так громко и требовалось соблюдать особую осторожность. Я присел на корточки и заглянул в замочную скважину. В глубине звучал мамин голос, но разобрать слова я не мог, у них тоже играла музыка. «Расположились в зоне отдыха», — сообразил я, — «за столиком у воды». Я вернулся к пожарному выходу и поднялся на второй этаж. Там находилась комната с балконом, откуда я так любил нырять в бассейн. Дверь на балкон оказалась незапертой. Я приоткрыл ее и уловил звуки концерта Мендельсона. Вспомнил, мама принесла сюда кассету, которую я подарил ей в день рождения. «Культурные люди и отдыхают под культурную музыку», — усмехнулся я своим мыслям и достал пейджер. Хотя мама и не присылала мне ничего интересного, я не терял надежды прочитать однажды какую-нибудь сногсшибательную новость. Увы. В последнем сообщении снова оказались стихи. «Пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты, не торопи развязки неизбежной». Опустившись на четвереньки и придерживая рукой гранату, чтобы не громыхало о плитку, я по собачьи подполз к перилам. У бассейна никого не увидел, они сидели под балконом. Я распластался на полу и обратился вслух. «Как познакомились?» — произнесла мама глухим голосом. «На пляже. Приехала по распределению. Я и не догадывалась, в какой дыре окажусь. До сих пор от одного слова тошнит. Бендеры!» Я усмехнулся. «Меня тоже». «Поселилась в общагу», — продолжила мама. «Натуральная помойка. Комната на четверых, удобство в коридоре, плесень, тараканы. Соседки те еще, три девки с фабрики, жизнерадостные дуры. Ввели меня в курс дела. У нас тут весело, обрадовали идиотки. Гуляем этажами с первого по пятый и с пятого по первый. Уму непостижимо. Впрочем, тебя это все равно не шокирует». «Сделай потише», — приказала мама. «Я эту музыку больше 5 минут не выношу. Натуральная какофония». Я с удовлетворением отметил про себя. «То-то же». Громкость убавили, и сразу послышалось журчание воды, ручьем стекающей в бассейн. У входа в сауну располагалась табличка «Вода берется из целебного источника, открытого 100 лет назад какими-то монахами». «Святая водица», — шутила мама, — «грехи смывает». «Пока занятия в школе не начались», — продолжила она свой рассказ, — «ходила на пляж. С книгой время пролетало незаметно, в школьной библиотеке брала. А что еще делать? Тоска смертная. После Кишинева не город, а дыра. В общаге скопище уродов, ни одного мужика приличного. А бабы — натуральные дегенератки. Одно слово — быдло». Я усмехнулся. То ли еще будет, когда мама приступит к описанию семейки Громовых. Вот уж где быдло. «Лежу я как-то раз на пляже», — заговорила она громче. «Читаю какую-то муру из классики. Разве что-нибудь приличное возьмешь в библиотеке школы? Вокруг народу тьма. Выползли позагорать. Чувствую, накрыла чья-то тень. Я даже бровью не повела. Мало ли останавливалась рядом мужиков. «Вы заслонили солнце», — говорю, не поднимая головы. Молчит, застыл, как вкопанный. Слышу, какая-то баба орет. «Ну шо уставился? Телок не видел?» Краем глаза отметила военная форма. Я не удивилась, день десантника. До полного счастья мне не хватало пьяной солдатни. Повторяю вежливо, молодой человек, вы заслонили солнце. А подружка надрывается. «Не, ну ты глянь на него, кобелина, а ну иди сюды!» И мат-перемат, представляешь, да? Ты только не обижайся, сам просил на чистоту. Я даже усмехнулась, ну и стерва. Я расплылся в улыбке, представив пьяную Галину утконоса. «Давай выпьем», — предложила мама. «Сидишь потерянный, можно подумать, не знал, куда идешь». Звякнули стаканы, и мама продолжила. «Короче, он просит, скажи еще чего-нибудь, красавица, такой приятный голос. Я думаю, еще бы неприятный в сравнении с той бабой». Мама осеклась и озабоченно проговорила. «Тебя не шокирует, что я так откровенно, нет? Ты скажи, если что». Я услышал, как внизу чиркнула зажигалка, и рассказ продолжился. Он представился, Климов Николай. Николяном назвался, как принято у кугутов. И тембр голоса меня сразил. Такой глубокий, бархатный. Я ему вежливо так: «Супруга устроит вам неприятности». Он словно и не слышит. «А тебя как зовут, прекрасная незнакомка?» Услышать такое от военного, да еще в дыре, уму непостижимо. У меня дыхание перехватило. Сразу вспомнилось русское офицерство, поручики, юнкера. Я лениво обернулась, хотя сгорала от любопытства. И обомлела. «Ален Делон и Бельмондо пролетают. И это в затрапезных бендерах. Знаешь, иногда даже в помойке сверкнет золотая песчинка. Не обижаешься, нет?» А девица не унимается. «У, кобелина, ни одной юбки не пропустит!» Я тогда и не догадывалась, что никакая она не супруга ему, а подружка. Мама хрипло рассмеялась. «И тут во мне проснулась сука. Тебе, конечно, не понять, но есть во мне такое чувство. Да оно в любой нормальной бабе живет». Естественно, краем глаза оценила соперницу. Можно я скажу откровенно? Колхоз Завета Ильича. Объективно, не соперница. Кривоногая. В профиль Буратино. Позднее кличку ей придумала. Утконос. Мама резко оборвала смешок. «Тебе неприятно? Сидишь бледный, как полотно. Могу закончить. Прости, но ты же сам просил. Я теперь циничная не только в мыслях, но и на словах. Ну не молчи, ответь». И тут меня словно ошпарило кипятком. Я услышал Вовкин голос. «Все в порядке, рассказывай». Пока я приходил в себя, они еще раз выпили, и мама проговорила с грустью. «Смотрю, ты сильно изменился. Самое поразительное, я почти не замечаю в тебе кугутских замашек. Одесса на пользу пошла». «Не могу сказать того же о тебе», — буркнул Вовка. «И речь стала правильной», — добавила мама. «Для меня неразрешимая загадка». Он оборвал ее. «Дальше рассказывай». «Дальше», — проговорила мама деловито. «Прибежала Галка, скандал, угрозы. Но все равно ушли мы с пляжа с Колей. Он пригласил в кафе. Думала, случится небольшое романтическое знакомство без взаимных обязательств. Но после ужина я поняла — удачный вариант. Во-первых, мужик красивый. Во-вторых, не солдафон, а офицер. Лейтенант. Год после училища. Квартира двухкомнатная. Все лучше, чем общага. Знала бы, какая там живет Мегера. В общем, квартиру я получила с мамашей-дурой в придачу. Свекровь меня встретила как холеру. Еще бы, у сыночка Коленьки невестушку отбила. Галочка своя, почти родня, культурный слой, опять же, идентичный. А я из другого мира, необыкновенная, как Коля говорил. Старуху натурально бесила. Обыкновенная с пузом осталась, а необыкновенная с квартирой. Я не поверил своим ушам. Еще недавно мама назвала эту историю бредом и вдруг неожиданно все подтвердила. «Дальше», — потребовал Вовка. «Да тут и рассказывать особо нечего», — вздохнула мама. «В конце августа сыграли свадьбу. Детей решили не заводить до Колиного возвращения. Он и сам понимал, в обществе мамаши с малым ребенком мне будет не сладко. У него отпуск до сентября был, и у меня. Осенью улетел в Афганистан. Мамаша клялась, божилась, пылинки с меня будет сдувать. А как остались вдвоем, началось. Еще и Галку подключила. Забыла сказать, твоя мамаша к тому времени Жорика окольцевала. Тот с 5 класса за ней ухлестывал. Мужик не 7 пядей во лбу, царство, как говорится, небесное, но сердцем добрый и зла не помнил. Сначала Галка его отшила, а когда самой припекло с пузом-то, живо вспомнила, к кому идти на поклон. Они в соседнем дворе жили, 3-этажки, помнишь?» «Помню». «Галкин отец жил в нашем доме. Перед смертью прописал их в своей 2-комнатной под нами. Там ты и родился. Вот судьба. Не сошлись бы тогда, остались бы живы». Внизу забулькала жидкость, и Вовка недовольно пробурчал. «Не напивайся!» Мама ответила. «Не волнуйся, я себя контролирую». «Рассказывай». Когда они под боком обосновались, пошла настоящая травля. Прохожу, они у подъезда семечки лузгают. В спину: «У, бледина!» В школу анонимки строчили. Аморальный образ жизни. Оно мне надо перед Анжелой каждый раз оправдываться, объяснительные писать. Дома и во дворе обращение только «блядь». Зовет свекровь: «Блядь, иди жрать!» Или во дворе на праздничек под окнами соберутся, глаза зальют и начинается: «А чего это, Митрофанна, ваша бледина-невестка с нами не посидит?» А та им в ответ: «Чума ее забери, не хватало мне здесь настроение портить». Другая бы развернулась и ушла, а я зубы стиснула, говорю себе: «Спокойно, без боя позиции не сдавать». Послышалось бульканье в стакане. Затем снова зазвучал мамин голос. «Единственный, кто меня не третировал, Жорка. Посматривал на меня масляными глазками. Ну, я им в итоге и устроила всем сразу. Говорите, блядь? Хорошо, я буду блядью. Допекли, твари!» Возвращается однажды Мегера старая из поликлиники. А я с Жоркой на семейном ложе. Ее чуть инфаркт не хватил. А я ей так спокойно: «А чего удивились? Я же, блядь! Пока со всеми не пересплю, не успокоюсь. Ах, не нравится? Прекратите травлю!» В тот же день идиотка настрочила письмо в Афганистан. Я думала, ума хватит не тревожить. Человек на войне. И тут все один к одному, у меня залет. Таблетки левые попались, а может, срок годности вышел. Я их в Одессе покупала, еще когда в педе училась. Кинулась к врачам. Говорят, аборт делать опасно. Второй беременности может не случиться. Еду домой, реву. Ребенка прижила от Жорика. Уму непостижимо. Не хватало ко всем прочим радостям дегенерата растить. Сергей родился за 1 месяц до Колиного возвращения. Представь, в каких условиях его носило. Мегера мне устроила санаторий. За все, сука, отыгралась. Я перевернулся на спину и закрыл глаза. Наверное, у меня случилась временная контузия. Возможно, я даже ненадолго потерял сознание. Затем помрачение отступило, и в мозгу эхом прозвучало: «Ребенка прижила от Жорика. От Жорика, от Жорика». Внизу о чем-то говорили, спорили, а я беззвучно сотрясался в рыданиях, прикрыв рот ладонью. В голове роились беспорядочные мысли, но ни на одной я сосредоточиться не мог. Иногда моих ушей достигали обрывки пьяных фраз, мамины смешки и Вовкино глухое бормотание, но я не мог избавиться от наваждения, от Жорика. От Жорика. От Жорика. Когда способность соображать ко мне вернулась, Я заставил себя слушать дальше. Решил, уж если выпало мне очутиться в этом месте, надо узнать все. «А он похож на Жорика», — резанул меня Вовкин голос. «Лицом, фигурой». «Главное, характером», — в очередной раз уколола меня мама. «И как отец все это принял?» — спросил Вовка. «Для начала Жорке в морду набил», — усмехнулась мама. «Убить грозился. Я к тому моменту в общагу вернулась. Не сомневалась, предстоит развод. Насчет рукоприкладства не беспокоилась. Коля в жизни пальцем ни одной женщины не тронул. В общем, объяснились кое-как. Уговорил вернуться. Сказал, квартиру разменяем. Мать уже почти согласна. Собрались на совет. Обе семьи. Решили до размена жить в худом, но мире. Свежо предание». Вовка перебил. «А почему не разменяли?» «Мегера в больницу угодила», — ответила мама. «Я умоляла разменять ради ее же здоровья. На коленях ползала, но тварь уперлась. Галка с Жоркой тоже менять не захотели. У нее хлебное место председательское, у него голубятня. И все равно Колька уговорил. Уже и вариант размена наклюнулся. А тут Жорку упекли на зону. У Галки трое детей на руках. Какой там размен? А Мегера со своими болячками носится, как дура с писаной торбой. Даже Кольке осточертело ее нытье. Он после Афганистана на швейной фабрике работал в охране. Как только в Карабахе полыхнуло, уехал наемником. Еще бы чуть-чуть надавить, и Мегера сдалась бы. Но ему с три короба наобещали. Вернется с мешком денег. Кооперативную квартиру купим. Приехал с пустыми карманами. Уму непостижимо. Не успела мама договорить. В голове у меня сверкнуло. Зачем она открыла наши тайны Вовке? Теперь о моем позоре знал посторонний человек. Наш враг. Не ровен час узнают и другие. Вся Одесса. Мне в спину будут указывать. Сын Кугута и алкаша. Такое же быдло, как и папаша. А разговор внизу тем временем переключился на меня. «Отец мне про Сергея не рассказывал», — проговорил Вовка. «Он вообще о нем не говорил. Теперь понятно». «Он держал с ним дистанцию», — ответила мама. «Человек со стороны и не заметит, но я-то видела». «Интересно, в кого он музыкантом уродился?» — спросил Вовка. «Да какой там музыкант?» — в сердцах проговорила мама. «Красивая легенда, за которой ничего не стоит. Зойка, учитель пения, ко мне подлизывалась, сочинила сказку о его выдающихся способностях. Я как дура повелась. Позднее все стало ясно, но не травмировать же Сергея. Надеялась, за счет усидчивости чему-то выучиться. Музыкальное образование — шажок к культуре. При любой возможности старалась его стимулировать, но ни желания с его стороны, ни ответственности». «Да, играет он паршивенько», — согласился Вовка. Мама рассмеялась. «Отвела недавно к одному хмырю, клиенту постоянному, в консерватории работает. Жидок-профессор похотливый. Просила, дай рекомендательное письмо. Взаимообразно, не за спасибо, конечно. Он поначалу клюнул, привела, послушал, а после говорит... Это же просто чудовищно! Посредственность и серость!» Я пребывал в полной прострации, и последние откровения меня уже не тронули. В сравнении с постыдной тайной моего рождения все остальное оказалось несущественным. Внезапно Вовка сердито буркнул: «Оденься!» «Зачем?» — удивилась мама. «Не нравлюсь?» «В таком виде нет». «А ты сам раздевайся, не в театр явился». «Уж лучше бы в театр», — мама рассмеялась. «В консерваторию Мендельсона слушать». «Не смешно», — осадил ее Вовка. Но мама продолжила тем же веселым тоном. «Да раздевайся, тебе помочь? В парную сходим, в бассейне поплаваем. Сделаю шикарный массаж». «Оденься». «И не только массаж», — добавила она игриво. «Я пришел поговорить», — — зло ответил Вовка. «Поговорить мог и бесплатно», — заметила мама. Вовка огрызнулся. «У вас на квартире пробовал, не вышло». «Там был Сергей». «Я не грехи твои приходил исповедовать», — парировал Вовка. «Сергей бы не помешал. Хорошее дело предлагал». Мама взвелась. «Бухгалтером работать?» «Да». «Не смеши», — сердито проговорила мама. «Патроны считать? Для торговли оружием бухгалтер не нужен». Я горько усмехнулся. «Был бы у него бухгалтер, наверняка заметил бы пропажу гранаты». «На бухгалтере свет клином не сошелся», — буркнул Вовка. «И с оружием я скоро завязываю». Мама заговорила учительским тоном. «За 300 баксов в месяц бумажки перебирать? Уму непостижимо! Я что, дура? А Сергея на ноги ставить за какие шиши?» Вовка несмело возразил. «Я не отказывался от помощи, наоборот». Мама не на шутку рассердилась. «Бред! Учить меня вздумал! Не дай бог никому в моей шкуре оказаться, как только язык повернулся!» Внизу зазвенела посуда, и на несколько минут они умолкли, чтобы выпить и перекусить. Во время паузы я подумал, дома разыграю перед мамой истерику. Повод лучше не придумаешь. Расскажу о Жорике и о том, как она оценила мои музыкальные способности. Откуда мне все известно? Вовка выдал. Хорошая идея. Пусть выясняют между собой отношения. Когда Вовка предъявит мне претензии, отвечу, ничего такого не говорил. Мама сама мне открылась. Никогда в жизни не разберутся, каким образом я все пронюхал. Заявлю обоим. Теперь мне остается только одно — утопиться в море. Уж они у меня попляшут. До конца жизни не расплатятся. Мама подала голос. «В парную идешь?» Вовка хмуро проговорил. «После бутылки коньяка да в такую жару самое время». «Разденься, окунись», — миролюбиво предложила мама. «В бассейне вода холоднющая». «Можно и раздеться», — согласился он и зашуршал одеждой. «Все снимай», — скомандовала мама. «Останься, как и я, в святой наготе». Вовка хмыкнул, а меня чуть не вытошнило от одной мысли, что он снимет перед ней трусы. Да ты просто красавчик!» — через минуту восхитилась мама. «Вылитый отец!» — он не впопад произнес. «А я твою книгу прочитал». «Ты мне зубы не заговаривай», — ответила мама. «Какую еще книгу?» «Достоевского». «Неужели осилил?» «Знаешь», — с горечью отметил он, — «а ты на Соню Мармеладову не тянешь». Мама проговорила с раздражением. «Ради Сергея я готова на все, но если тебя посадят, на каторгу не поеду». «Не посадят», — усмехнулся Вовка. «Я фартовый». «Вообще ты меня удивил», — произнесла мама. «Продавать оружие бандюкам — это гениально». «Ничего хитрого», — ответил Вовка. «В Приднестровье этого добра хватает. Гениально другое — способ доставки». «Я и не подозревала, сколько в тебе талантов зарыто. Не удивлюсь, если со временем откроешь магазин боеприпасов». «Я же сказал, скоро завязываю». «Дело выгодное, почему бы и нет?» Вовка упрямо повторил. «Завязываю. Стартовый капитал уже заработал». «Пару тысяч?» — разочарованно спросила мама. «Можешь прикупить себе мопед». «Обижаешь», — ответил Вовка. «Я не только ваших бандитов снабжал. Пол Одессы. У меня в обороте полтинник». «Шутишь?» — спросила мама удивленно. «До конца лета будет еще больше», — пояснил Вовка. «В сентябре бизнес закрывается. Вывожу деньги, покупаю автосервис на трассе. Уже и место присмотрел». «Желаю удачи», — холодно процедила мама. Внизу зашелестела бумага. «Эй, что ты делаешь?» «Отстань!» — взвизгнула мама. «Мне надо ширнуться!» «Прекрати!» «Не подходи ко мне!» «Ты же обещала!» «Ничего я никому не обещала!» «Убери эту дрянь!» «А что взамен?» «Сама же беспокоилась, кто о Сергее позаботится!» Закончит интернат, работу всегда найдет. В каком-нибудь оркестре устроится. Ты же в церковь ходила, крестилась. Хочешь поговорить о спасении моей души? Посмотри на себя в зеркало. Наркота повылезла. Не нравлюсь. 2 года назад я бы не дал тебе и 30, а сейчас на все 40 выглядишь. Мне замуж не выходить. Увидели бы тебя в школе. А мне плевать. А если я расскажу Сергею? Не вздумай, угрожающе прошипела мама, а я про себя отметил. Наркотики — еще один крючок, на который я посажу обоих. Вовка не унимался. Рано или поздно он все равно узнает. «Не лезь в нашу жизнь!» «Я хочу помочь!» «Не нуждаюсь! И вообще, кто ты такой? Почему ты все время встаешь у меня на пути?» «Я же сказал, не при мне! Убери, последний раз предупреждаю!» «Эй, ты что делаешь? Отдай! Сволочь! Тварь! Выблядок!» Хлопнула дверь, и мама горько разрыдалась. Спустя полминуты Вовка вернулся. «Спустил в канализацию. Я предупреждал!» «Ненавижу!» — на самых высоких нотах протянула мама. «Знаю!» — пробасил Вовка. «Тоже мне открытие!» Мама всхлипнула. «Посмотри, как руки дрожат! Все трясется! Ну не сволочь! $140 в унитаз!» Не дождавшись ответа, она тоненько заскулила. Вскоре послышались странные звуки, затем мама вскричала. «Убирайся! Меня тошнит от твоих прикосновений!» «Хотел пожалеть», — виновато ответил Вовка. «По-человечески». Мамин голос зазвенел металлом. «Желаю тебе сдохнуть в какой-нибудь перестрелке! Тварь! Последние деньги отдала! Сергея кормить нечем!» «Я накормлю», — проговорил Вовка еле слышно. «Ну, успокойся, пожалуйста». Послышалось тяжелое дыхание, а затем раздался звонкий шлепок. «Не прикасайся ко мне!» — фальцетом прокричала мама. Внизу громыхнул опрокинутый стул, и зазвенели осколки разбитой посуды. «Эй, что ты делаешь?» — повысил голос Вовка. «Хорош буянить! Всего перепачкало!» «Убирайся!» — взвизгнула мама. «Ладно, я уйду», — ответил он покладисто. «Только обмоюсь». Я услышал, как Вовка сиганул в бассейн. Мама крикнула вслед. «Идиот! Всю воду испоганил! Надо было в душ!» Он отозвался. «Давай и ты окунись». «Остынь, мальчик!» — презрительно бросила мама. «Расчувствовался!» «Отец ошибался», — бросил Вовка насмешливо. «Ты самая обыкновенная». Я осторожно выглянул. Он стоял спиной ко мне под струей воды, бегущей из целебного источника. Его голова была перемазана чем-то белым. Рядом в воде плавали какие-то ошметки. Приглядевшись, я заметил коробку от торта. «Ненавижу!» — зло проговорила мама. «День, когда тебя пристрелят, станет лучшим днем в моей жизни. Схожу ради этого свечку поставлю». «Сдурела!» — Вовка покрутил пальцем у виска. «С твоими заскоками не в церковь надо, а к колдуну». «Ненавижу тебя! Ненавижу церковь!» — скороговоркой произнесла мама. «Ненавижу всех, всех, всех!» «Ничего не слышу!» — отозвался Вовка и окунулся с головой. Мама со злостью хлопнула дверью. Я машинально отметил, ушла в туалет. Другая дверь вела в коридор, но когда ее открывали, звенел колокольчик. У туалетной двери колокольчика не было. Вовка распластался на дне бассейна и замер. Он мог просидеть под водой целую минуту. Другого такого случая могло долго не представиться. Встав в полный рост, я достал гранату. Действовал уверенно и спокойно, будто проделывал это уже не в первый раз. Перед тем, как выдернуть чеку, еще раз бросил взгляд на бассейн и криво усмехнулся. Вовка медленно плыл под водой в сторону лестницы. Ухнуло, когда я опрометью несся вниз по лестнице. Хлопок мне показался совсем слабеньким в сравнении с тем, когда укокошило идиотика, но испугался я не на шутку. Стены вздрогнули, из-под ног у меня едва не ушли ступени, а с потолка посыпалась штукатурка. Спустя мгновение истошно закричала мама: «Помогите! Человека убило!» «Скорее, скорее!» — стучало у меня в висках, пока я словно в замедленной съемке боролся с застежками сандалий. Теперь мне хотелось только одного — унести отсюда ноги. Я был уже в двух кварталах от сауны, когда мимо с ревом пронеслась скорая помощь, а следом милиция. Я перешел на шаг и вскоре остановился. Постепенно дыхание мое успокоилось, и вернулась способность соображать. Я подумал, а почему бы мне не возвратиться? Подойду, как ни в чем не бывало, разузнаю подробности, может, хотя бы одним глазком увижу Вовкин труп. Меня просто съедало любопытство. К сожалению, внутрь меня не пустили. Охрана металась у входа в ожидании высокого начальства, а милиция орудовала внутри. Вскоре санитары вынесли носилки. Вовка лежал бездыханный, в окровавленных бинтах. У меня чуть не подкосились ноги. Мертвеца бы не стали грузить в скорую. Следом появилась мама с перебинтованной головой и страдальческим выражением лица. Заметив меня, она опустила глаза. При виде ее водитель милицейской машины доложил кому-то по рации. Шлюха легко отделалась, а клиенту, похоже, кранты. У меня сразу же отлегло от сердца. «Кранты» прозвучало лучшей в мире музыкой. Мама уселась в машину, а зеваки дружно заверещали. «Давно пора прикрыть этот бордель! Устроили оздоровительный центр!» Я подошел к машине и заглянул внутрь. Увидев меня, мама вздрогнула, как от удара током. Я расплылся в улыбке, а она прикрыла лицо ладонями и разрыдалась. Водитель рявкнул, чтобы я проваливал. Второй раз повторять ему не пришлось. Я отошел на безопасное расстояние и присел на корточки. Внизу живота у меня разлилось приятное тепло. Мама вела себя, как нашкодивший ребенок, и мне это определенно нравилось. Ради этой минуты я был готов хоть 1000 раз прослушать историю своего рождения. «Зря я беспокоился», — мелькнуло у меня в голове. «Единственный человек, кто мог меня опозорить, разболтав обыдло папаши, лежал на носилках при смерти. Ну а про маму и говорить нечего. Теперь она у меня на таком крючке», — подумал я, щурясь в свете автомобильных фар. «С которого не соскочить ей вовек».